Глава 12. Разные страны. Часть 1. Королевство Реэстис. Столица. Большую часть города занимал крупный замок под названием Роленд. Город был окружен защитной стеной, где через каждые 800 метров стояла гигантская башня цилиндрической формы. Всего было 20 башен. А в центре города находился Валенсийский дворец. Внутри этого замка располагалась комната, построенная скорее для красоты и эпатажа, чем для удобства самих жильцов. В настоящий момент там проходит королевская встреча, суть которой абсурдна, а сказанные там слова скорее звучат как глупые мечтания. «В этот раз мы победим имперских ублюдков, тогда давайте идти в ногу с нашим рвением и дадим им решающий бой». «Правильно, нужно избавить людей от постоянных угнетений империей». «Похоже, пришло время показать имперским дуракам, что такое настоящий террор». «Отлично сказано, граф». Смех этих хорошо одетых мужчин эхом разносился по комнате. Тогда капитан королевских войск впервые столкнулся с дилеммой такого рода. Он не мог в открытую выразить свое беспокойство. Газефу остается только слушать и терпеть их идиотское поведение и речь. По возвращению из деревни Карн, капитан собирался доложить королю о встрече с великим заклинателем Айнс Олгоном. Но вместо этого он попал на этот спектакль, который его сильно утомлял. Сражение с империей Багарут в основном приводили только к тому, что королевство получало серьезные потери. Реэстис, главным образом, полагалось на вербовку солдат из деревень, в то время как империя тренировала профессиональную армию и давала рыцарство выдающимся солдатам. Из этого вытекала простая истина – кто на самом деле был слаб, а кто силен. Королевская же армия в основном состояла из обычных крестьян, и даже если им удавалось сдержать наступление имперских войск у границы города-крепости – боевой дух их солдат только уменьшался. И, как ни странно, боевая стратегия империи была истощение королевских сил. Это было то, что никак не могли понять высшие дворяне. Они верили, что их власть будет бесконечна. «Того колдуна следует немедленно поймать и отправить на допрос». «Этот регион является частью королевства уже на протяжении 100 лет. Как мы можем позволить этому магу шляться там без присмотра? Пожалуйста, подождите минутку». Газеф громко встрял в разговор, чтобы изменить русло диалога, на что многие дворяне не удосужились скрыть свое недовольство к нему, так как он был тем, кто с помощью своего мастерства фехтования поднялся в ранге и стал капитаном войск. Для дворян с длинной семейной историей Газеф был обычным простолюдином, который не знал своего места. Собственно, из-за этого его и ненавидели. Ненависть усилилась и тем фактом, что он был непревзойденным на всю страну мечником. Мысль о том, чтобы позволить скромному крестьянину сидеть наравне с ними, вызывала у них отвращение. «Я верю, что этот маг будет мирно сосуществовать в королевстве. Разумеется, если мы перестанем относиться к нему высокомерно». «Он может быть шпионом империи. Сейчас важнее всего вызвать его в столицу и расспросить». «Более того, такая ситуация произошла потому, что вы, капитан, легко доверились этому заклинателю». Услышав слова Газефа, несколько дворян настроились против него. Многие согласились с их мнением и продолжили его клеймить. «Верно! Как командир гвардии может так легко доверять подозрительному человеку в маске? Как мы можем не подумать, что он опасная личность?» «Кстати, об этом волшебнике, так называемом Айнзе. Нам пока ничего не известно. Даже хорошо зарекомендовавший себя Национальный исследовательский институт магии не имеет записи о нем. Его происхождение абсолютно неизвестно». «Вполне вероятно, что этот чудак из империи». «С этой точки зрения, капитан гвардии должен понести ответственность за то, что позволил такому человеку сбежать». «Хе». «Довольно, я не думаю, что решение капитана было опрометчивым». «Угу». «Если ваше величество так говорит...» Сидевший на троне король тяжело вздохнул. Заметившие это, дворяне сняли насмешливые улыбки со своих лиц, а вот Газеф поднял голову и посмотрел с благодарностью на личность, которой он был обязан своей вечной преданностью. Король принял это и слегка кивнул. Король королевства Реэстис, Ланпоса III. Седые волосы, нездоровое тело и болезненное лицо. Его тонкая, как ветви, рука сейчас держала королевский скипетр, а драгоценная корона казалась для него тяжелой. Будучи у власти 41 год, в возрасте 62 лет он считался одним из старейших жителей страны, и в этот период уже давно должен был отречься от престола и передать корону своему преемнику. Однако проблема заключалась в том, что подходящих кандидатов на эту должность не было. У него был сын, но он боялся, что принц может стать марионеткой в руках благородных семей. «Ваше Высочество, мы смиренно слушаем вас и повинуемся каждому вашему слову. Однако мы не можем оставить такого подозрительного волшебника без присмотра». «Но...» «В любом случае, мы должны послать кого-нибудь способного силой привести его в столицу, чтобы провести надлежащий допрос». «Но у этого заклинателя есть слуга, который не слабее меня. Насильственно задержать его, скорее всего...» «Забавно получается, воин-капитан. Неужели вы потеряли хватку?» «Да, прошло уже 4 года с окончания королевского турнира». Газеф крепко сжимал кулаки, дабы сдержать себя в присутствии короля. Его противники были дворяне, которые то и дело начинали бесить капитана. 3 региона королевства находились под прямым подчинением короля, в то время как еще 3 принадлежали высшей знати, а оставшиеся 4 были разделены между мелкими дворянами и купцами. Именно по такому принципу было сформировано королевство Реэстис. Высшие дворяне смотрели с завистью на власть короля, поэтому Газеф не должен показывать свою слабость, а иначе авторитет короля стремительно упадет. И все же использовать этого заклинателя как инструмент в борьбе за власть будет слишком опасно. Под этой мистической маской его личность осталась для меня загадкой, а он сам излучал нечеловеческую ауру. Но если отбросить ту маску, я ничуть не удивлюсь, если Айнс окажется нелюдем. И этот рыцарь смерти. Что бы произошло, не сменил он тогда свой фламберг на широкий меч. И это еще был не смертельный бой. А если бы все прошло не так? Наверняка этот слуга-нежить стал бы опасным противником. А если вспомнить то, что Айнс кивнул, когда я у него спросил, можно ли создать больше таких слуг? Наверное, нелегкое это дело создавать существ с такой внушительной силой. И вероятно, что управлять ими тоже необычайно тяжело. «Отправьте туда воинов из моего дома. Они легко поймают простого заклинателя». «Нет, это должны быть мои бойцы». «Почему? Почему они с подозрением относятся к магу, спасшему деревню? Насколько же они хотят его задержать? Не лучше ли будет пригласить его в столицу?» Айнс показался мне разумным и воспитанным человеком, но вряд ли он обрадуется такому враждебному приему. Газеф посмотрел на свои руки. Он до сих пор вспоминал те ощущения, которые получил при ударах мертвеца, рыцаря смерти. «Пожалуйста, подождите. Раз уже все решено, пожалуйста, позвольте мне самолично привести его». Услышав это предложение, несколько дворян ехидно улыбнулись. «Полагаю, что это уже никак не касается вас, капитан Стронов». «Да, как подметил граф, эта задача выходит за рамки ваших полномочий. Разве это не грубо с вашей стороны?» «Ох, как я мог, вы абсолютно правы. Командующий все правильно сказал, какая дерзость». Когда дворяне вновь начали смеяться, король не мог унять усталость из своего лица. Он тяжело вздохнул и произнес свой вердикт. «Капитан, я сожалею, что не смогу поручить вам эту миссию. Вероятно, за то время, пока вы будете отсутствовать, другая группировка рыцарей или же иных самозванцев нападут на деревни. Если так, тогда, пожалуйста, обратитесь за помощью к искателям приключений, чтобы те защитили мирных...» «Авантюристы? Нет, ну вы это слышали?» «Да, мне тоже не показалось. Видимо, что наш воин-капитан возлагает задачу по защите крестьян на плечи сомнительных личностей». «Какие неприемлемые слова!» «Ох, давайте просто отправим королевских послов и отложим сегодняшнее заседание». Но какофония продолжалась. Относиться к безымянному мангу как к какой-нибудь знатной персоне? Да, такое решение короля не приняло бы большинство дворян, но у них не было смелости открыто противостоять его решению, поэтому они могли лишь скрыть свой гнев и кланяться монарху в знак своей признательности». Когда королевская знать начала рассматривать Айнза как потенциального врага, Газеф почувствовал себя неловко. Борьба за власть на королевской конференции еще сильнее истощала и так уставшего капитана. Воспользовавшись остатками своих сил, он двинулся в направлении опочивальни короля, почти в другой конец просторного дворца. «Я должен предупредить его величество. Айнза ни в коем случае нельзя недооценивать, и тем более относиться к нему легкомысленно». Он прибыл к комнате короля. Стоя рядом с ней, солдаты неподвижно охраняли покои своего властелина. Их выражения лиц были абсолютно бесчувственными, а об дружеском приветствии не могло идти и речи. Не похоже, чтобы они были лакеями одного из дворян. «Я здесь, чтобы просить аудиенции у короля». «Простите, принцесса только что вошла в покои». «Тогда я буду ждать в зале. Пожалуйста, сообщите мне, когда его величество будет готов встретиться со мной». «Хорошо». В сопровождении конвоя часовых Газеф прибыл в зал ожиданий и увидел там кого-то столь ожидаемого в данный момент. Перед ним стоял парень на грани подросткового и взрослого периода жизни. Его энергичность была жарче пламени, а его глаза казались острее клинка для сеппуку. Телосложение мальца источало железную решимость. Хоть он выглядел безразличным, но его серьезность на обожженном солнцем лице было сложно не заметить. А причина, по которой он коротко постригся, состояла в банальном удобстве на поле боя. Все его тело было облачено в магические доспехи, излучающие белое сияние. Но на ножнах меча, в отличие от его брони, не виднелись узоры и украшения, характерные для магических предметов. И все же, в непоколебимости юнца отчетливо замечался боевой настрой, и что бы ни случилось, он всегда был готов к бою. Подросток с уважением посмотрел на Газефа и опустил голову. В свою очередь, капитан вежливо поприветствовал его легким поклоном. Время прошло в молчании. Газефу было трудно с ним общаться, но он не чувствовал неприязни к нему. Вместо этого он действительно восхищался рвением молодого бойца. Однако атмосфера в комнате была, мягко говоря, не лучшая для разговоров. Поэтому спустя 30 минут тишины их наконец-то позвали. «Простите за долгое ожидание, капитан!» «А, да!» «И вы, господин Клайм, пожалуйста, следуйте за мной!» «Понял!» Вслед за ответом Газефа можно было услышать хриплый голос, который не соответствовал внешнему виду владельца. У парня его голос вызывал только смущение, но для Газефа он был достойным гордости. А все потому, что он знал об усердных тренировках юнца, в результате которых подорвался его голос. В сопровождении часового дуэт вошел в покои короля. Естественно, что Газеф был впереди. «Простите меня!» Когда капитан вошел в просторную комнату, он увидел еще одну личность подле короля. Этой фигурой оказалась сногсшибательная красотка – Рейнер Тейре Шарделон Раэль Вальсельф. Она была третьей принцессой королевства, которая унаследовала сверкающую красоту своей матери Рейнер. В возрасте 17 лет она была достаточно взрослой для замужества, но то, что она отвергала любые предложения со стороны мужчин, было частой темой обсуждения дворян. Принцесса была действительно красивой. Да настолько, что обычными словами вроде «красота» было невозможно описать суть ее утонченности. Даже если изобразить это на полотне картины, в полной мере передать ее суть у художника не выйдет. Ее длинные золотистые волосы великолепно сверкали на фоне розово-цветочных губ, игравших в пленящей улыбке, а ее бездонные голубые глаза были как пара драгоценных сапфиров. Детализированное белое платье действительно подходило ей, как и золотые ожерелья на ее белоснежной шее. «Простите». Из-за спины Газефа донесся грубый голос, который заставил Рейнер еще больше улыбаться. «Клайм!» Встав, Рейнер бодро заговорила. Клайм был солдатом, который служил непосредственно принцессе Рейнер, а его боевые навыки считались одними из лучших в стране. В то же время сопровождающий их страж вышел из покоев и вернулся на свой изначальный пост. Множество сладостей были поставлены на стол, за которыми заседал король с принцессой. И там остались две фарфоровые чашки с небольшим количеством красного чая. Похоже, у них выдался веселый разговор. Но Газеф чувствовал себя виноватым за то, что прервал семейную идиллию короля. И тогда он открыл рот. «Мой король!» «Я знаю, что ты хочешь поговорить о том заклинателе».